и сказали: «Русь чуть кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Так описывает автор повести временных лет появление на Руси варягов Рюрика и его братьев. От Рюрика до Владимира Красносолнышко, или кто правил нами до появления Романовых. У меня сегодня в гостях историк Юрий Артамонов и журналист Александр Цыганов. Здравствуйте. Александр Цыганов родился в 1958 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и факультет политологии Минского университета. Работал в ТАСС, литературной газете, московских новостях, журналах «Огонек» и «Аргументы и факты». Автор многочисленных публикаций на исторические темы. Руководитель и главный редактор издательского дома Александр Пересвет. Юрий Артамонов родился в 1972 году. Окончил Российский государственный гуманитарный университет. Заместитель заведующего кафедры истории университета Министерства внутренних дел Российской Федерации. Кандидат исторических наук. Автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Церкви. Вспоминается сразу стихотворение Алексея Константиновича Толстого о устройстве земли русской, где каждый практически, не куплет, а каждое четверостишие кончается словами «Земля богата наша, порядка ж нет как нет». Вот что вы думаете по поводу версии о том, что варягов позвали? И как вообще происходили события до того, как варяги появились? Конечно, события были не одномоментные, и появление варягов было столь же закономерно, как появление большевиков. Вроде бы их не было, не было. Маленький переворот, и вот они уже правят гигантской страной. Там нужно начать, наверное, вообще с экспансии викингов, с экспансии скандинавов, которая шла и на Европу, и, естественно, на Восток, потому что они буквально по всем сторонам света разбежались. И, в общем, здесь мы можем опираться на археологию, которая нам показывает, что изначально такие с намеком на шведов, но, в общем, там еще трудно определить точно, скандинавские, по крайней мере, элементы появляются в Ладоге еще где-то в последней четверти VIII века. Вот. То есть там была кузнечная мастерская открыта с явными скандинавскими такими элементами. То есть скандинавы здесь уже поселились тогда. Затем мы знаем такой факт, что где-то в 830 году Ладога была сожжена. И, в общем, это связывает опять-таки с очередным походом скандинавов. И опять-таки похоже Ладога, что шведов. Ладога как поселение, потому что Ладога у зрителей в первую очередь с озером ассоциируют. А, да, Ладога, ну это на том месте, где сейчас старая Ладога стоит. Там, на самом деле, история еще сложнее. Там же и славяне были, как тогда говорили, находниками. Они были неродными. В общем-то, они основали Ладогу уже после того, как там жили финны, а по другую сторону, в крепости, которую сейчас называют Люпша, жили кривичи. Видимо, там каким-то образом поселялись скандинавы достаточно мирно. В 830 году Ладогу сжигают в первый раз. А кто сжег? Викинги или наши? Викинги. Ой, наши сейчас дойдем до наших. Наши тоже зажигали. Наши, да, тоже любили это дело сильно. Вот. Затем, и судя по всему, тогда начался... То есть сожгли ее в ходе первооткрывания викингами путей к хазарскому, к арабскому серебру, то есть пути на Волгу. Где-то к 840 году мы видим уже установление некого такого порядка. Порядка, да, в котором скандинавы играли определенную роль, хотя, возможно, не правящую. И где-то Да, тут еще надо сказать, что все это было завязано еще на межскандинавские войны. Там же, например, шведы с датчанами тоже друг другу прохода не давали. И финнов тоже всегда обихаживали, да, по пути, да, в Англию, в Европу, отметиться в Финляндии, там порубить кого-нибудь в лапшу, это было святое. Поэтому опорный пункт мог взять кто угодно там на как бы финско-славянских землях. И где-то к 860-м годам, видимо, можно говорить об установлении некоего скандинавского протектората над этой территорией. Опять же, здесь ничего обидного не должно быть. У нас вот славянофилы любят обижаться, говорить, что они пришли как завоеватели, и мы их гнали, и так далее. Думаю, что нет. На самом деле, здесь просто было определенное разделение сфер влияния, сфер действия даже. Если финны, скажем, жили по лесам, славяне занимали в основном поймы рек и начинали заниматься земледелием, то скандинавов, в общем, интересовала пушнина, и когда они увидели серебро... И пограбить. Да, и пограбить. Соответственно, а что нужно для того, чтобы получать серебро, рабов и пушнину? Да, какую-нибудь факторию поставить и начинать каким-то образом эксплуатировать окружающие земли. Вот, собственно, Ладога и была одной из таких факторий. Викинги. От древнескандинавского пираты – воины. Участники морских походов скандинавских народов 8-11 веков. На Руси викингов называли варягами, в Западной Европе – норманами. Походы викингов предпринимали с целью поиска новых земель, а также пиратства и грабежа. Неоднократно викинги грабили территории Англии, Шотландии, Ирландии, позже Исландии. Давайте немножко отмотаем назад и начнем с того, как, собственно, появились славяне как таковые. Потому что славян было много хороших и разных. Кто-то пошел вот в сторону севера, кто-то пошел в сторону Балкан, кто-то пошел в сторону Дуная. То есть, великое переселение народов. Чего это они все бросились переселяться? Это, во-первых... И кто куда пришел, и какая была стадия развития вот на момент, когда вся эта нравоучительная история с варягами началась?